Они подъехали к старенькому низкому зданию, затерявшемуся среди пятиэтажек в одном из дворов. Облупившаяся штукатурка и выцветшие рамы окон говорили о том, что правительственное финансирование обошло стороной эту больницу. Однако, оказавшись внутри, Лев изменил свое первоначальное мнение. Стоило им открыть входную дверь, как в глазах зарябило от обилия света. Огромный холл был чистым, светлым, обставленным дорогой мебелью. Женщина в белом халате, увидев новых посетителей, встала из-за стола и подошла к сыщикам. «Здравствуйте, господа, вы к кому?» Лев вытащил удостоверение. «Нас интересует больной по фамилии Звягинцев. Он поступил к вам сегодня с ножевым ранением. Подождите минутку, я сейчас выясню». Медсестра подошла к регистратуре. «Маша, посмотри сегодняшнее поступление. Господ из милиции интересует пациент по фамилии Звягинцев». Она посмотрела на полковников. Гуров и Кричко стояли недалеко от медсестры, разглядывая обстановку вокруг себя. Возле окна стояла группа подростков, один из которых был одет в пижаму, и громко разговаривали. На диване возле стенки сидела женщина, перебирая кипу бумаг, очень похожих на больничные листы, исписанные мелким непонятным почерком. Молоденькие медсестры то и дело подбегали к регистратуре и, забрав карты больных, спешили за двустворчатые двери, за которыми, скорее всего, находились палаты. «Больной Звягинцев поступил к нам сегодня в 13 часов с обильной кровопотерей и находится в тяжелом состоянии. Я сообщила о вас доктору, он сейчас к вам подойдет», — объяснила медсестра и прошла на свое место за столом возле входа. «Сейчас начнется», — тихо сказал Стас. «Пациент тяжелый, общение не больше 3 минут». «Здравствуйте, вы к Звягинцеву?» — послышался чей-то голос за спиной. Повернувшись, Гуров увидел перед собой бородатого мужчину в белом халате. «Да, мы бы хотели задать ему пару вопросов». Доктор перевел свой взгляд на Стаса, который в упор смотрел на врача, ожидая его решения. «Этот человек замешан в убийстве», — не дожидаясь ответа, добавил Лев. «От его показаний будет зависеть очень многое». «Нам надо срочно с ним поговорить», — подключился к разговору Стас. Доктор закивал головой, показывая, что прекрасно понимает всю серьезность ситуации, но при этом продолжал молчать. В это время послышался стук входной двери, и сыщики, не сговариваясь, обернулись на звук. В холл вошел капитан Родионов. Оглядевшись по сторонам и увидев полковников, он уверенным шагом направился в их сторону. Буквально за секунду перед тем, как капитан оказался рядом с сыщиками, доктор произнес: «Хорошо, я разрешаю вам поговорить с больным, но только не больше 10 минут». «Что, какие-то проблемы, товарищ полковник?» — сходу спросил Родионов. Лев Иванович, посмотрев на доктора, который продолжал стоять здесь же, спокойно ответил: «Никаких. Доктор любезно согласился разрешить нам пообщаться с нашим подозреваемым. Правда, доктор?» «Не более 10 минут», — еще раз напомнил врач и направился к двустворчатым стеклянным дверям. Офицеры двинулись за ним. За стеклянными дверями начинался длинный и широкий коридор, по обе стороны которого находились двери палат, пронумерованных по порядку. Когда они оказались в коридоре, доктор обернулся и показал на небольшую вешалку возле дверей, на которой висело несколько белых халатов, видимо, приготовленных специально для посетителей. «Наденьте, так положено». Палата, в которую поместили Звягинцева, находилась в самом центре коридора. Еще издалека Гуров заметил сидящего на стуле рядом с палатой подозреваемого молодого крепкого парня, который, заметив делегацию из 4 человек, встал со стула, отложив в сторону журнал. «Твой человек?» — слегка повернув голову в сторону капитана, спросил Гуров. «Оставил на всякий случай», — быстро ответил Родионов. Лев до сих пор еще злился на капитана, считая, что он переусердствовал в своих стараниях по задержанию стриптизера, и поэтому им сейчас приходится терять столько времени. «Старшина Приходько!» — представился парень в пятнистой форме. «За время несения службы никаких происшествий не было!» «Куда уж больше происшествий!» — Лев косо глянул на капитана, который, в свою очередь, отвел глаза в сторону, понимая, что виноват. Доктор, видя, что сыщики уже разобрались, где находится их подозреваемый, проследовал дальше по коридору. Войдя в палату, Гуров обратил внимание на то, что она была очень маленькая. Кроме кровати и нескольких подключенных приборов, в палате больше ничего не было. Звягинцев лежал на спине с закрытыми глазами, и даже когда сыщики обступили его кровать, он еще какое-то время продолжал лежать, не подавая никаких признаков жизни. «Звягинцев, вы меня слышите? Вы можете говорить?» — обратился к нему Лев. Стриптизер наконец-то открыл глаза и посмотрел на Гурова, а потом и на остальных посетителей. Было видно, что состояние у него не очень. Ввалившиеся глаза и замедленные действия говорили о том, что Звягинцев действительно находился в тяжелом состоянии. «Вы можете говорить? Нам надо задать вам несколько вопросов». Стриптизер облизнул сухие губы и кивнул головой, показывая свою готовность. «Вы знаете, кто напал на вас с ножом?» — облокотившись на дужку кровати, спросил Лев. «Нет». но я догадываюсь, откуда ноги растут», — медленно проговорил Звягинцев. «И кто же это, по-вашему?» — задал вопрос Стас. «Это просто мои догадки и ничего больше», — Звягинцев кашлянул. «И все же», — Лев Иванович подошел к изголовью кровати, на которой лежал стриптизер, — «я не имею ни к кому претензий, поэтому это не имеет никакого значения». «Ладно, тогда скажите, откуда вы знаете Веронику Пахомову, которую убили вчера ночью?» Гуров в упор посмотрел на Звягинцева. «Я никого не убивал!» Стриптизер стал испуганно переводить свой взгляд с одного сыщика на другого. «А где ты был вчера ночью?» — повысив голос, спросил Стас. «Я собирался встретиться с одной богатой теткой. Неделю назад она отдыхала у нас в клубе и взяла мой телефон, сказала, что сама мне позвонит. Обещала хорошо заплатить», — продолжал объяснять Звягинцев. Лев Иванович достал из кармана фотографию Вероники и показал ее стриптизеру. «Это она?» «Да». «Вы видели с ней вчера ночью?» «Нет». Звягинцев отвел в сторону глаза. «Не успел». «Почему?» — теперь уже спросил Стас. «Да так, ничего серьезного», — отмахнулся стриптизер. «Так, хватит тут Ваньку валять, отвечай на вопросы!» Подскочив к кровати, заорал капитан Родионов, у которого из-за Звягинцева случились неприятности. «На сегодняшний день ты первый подозреваемый в деле по убийству дочки генерала МВД», — спокойно и уверенно произнес Гуров. «Но ведь я ее даже не видел вчера». «Давай по порядку», — приказал Лев, начиная понимать, что стриптизер явно не тот неуловимый убийца, которого они ищут. Звягинцев набрал полные легкие воздуха, задержав дыхание, потом выдохнул и начал свой рассказ. «Неделю назад эта тетка на фотографии, как я уже говорил, отдыхала у нас в клубе. После моего выступления она подошла ко мне и попросила у меня телефон, предложив подзаработать на частном приеме. Она обещала позвонить в ближайшее время. Прошла неделя, и я уже забыл о нашем с ней разговоре, как вчера вечером прозвучал звонок. Она сказала, что приглашает меня к себе. Время было позднее, я решил отказаться, но она назвала сумму, которую собралась заплатить мне за мое выступление, и я согласился. Вызвав такси, поехал к ней. Недалеко от ее дома машина заглохла, и мне пришлось идти пешком к дому этой тетки». «Так, а с этого момента поподробней». Лев внимательно слушал Звягинцева, пытаясь понять логическую цепь событий того вечера. «Перед самым домом ко мне подошли местные отморозки, и между нами завязалась драка. Они разбили мне нос, порвали одежду, после чего, конечно же, я уже не мог пойти на заказ, поэтому отправился назад в клуб». «Ага, и тут тебе позвонила больная мама и попросила срочно приехать», — язвительно спросил Стас. «Зачем вам понадобилось среди ночи срываться в другой город?» — в свою очередь поинтересовался Лев Иванович. Стриптизер молча смотрел на сыщиков, обдумывая свой ответ. «Мне правда надо было срочно уехать из города?» После небольшой паузы ответил он. «Зачем?» — встрял Родионов. «Испугался бойцов из заводской группировки?» Было видно, что стриптизер занервничал, услышав слова капитана. «Так вы что, все знаете?» «Знаем! Теперь все зависит от тебя. Не забывай, что чистосердечное признание смягчает вину подсудимого», — напомнил капитан ему известную истину. Стриптизер снова обвел всех настороженным взглядом. «Я испугался, что они меня убьют, поэтому я решил на время пропасть из поля зрения». «Кто они?» — не дав ему договорить, спросил Лев Иванович. «Заводские». «А они-то здесь при чем?» «Да черт меня дернул начать встречаться с одной женщиной». «С какой?» — не давая ему опомниться, задавал свои вопросы Гуров. «Жена банкира Смагина», — понизив голос, ответил Звягинцев. После этих слов капитан присвистнул от удивления. Лев и Стас одновременно посмотрели на капитана. «Известный и богатый человек в нашем городе», — пояснил Родионов. «А при чем здесь бандиты?» — не понял Гуров. «Скорее всего, банкир узнал о похождениях своей жены и решил проучить любовника». Родионов кивнул в сторону Звягинцева. «Так оно и было?» — Лев посмотрел на стриптизера. Тот только кивнул в ответ. «Значит, тогда возле твоего дома, Вероники, тебе просто удалось от них убежать?» — предположил Гуров. «Да, еле ноги унес». «И что ж ты тогда не уехал из города, раз так боялся?» «Собирался, но не успел». «Все равно, пока мы здесь все не выясним, ты останешься под стражей», — заключил Лев, направляясь к двери. «Я что, арестован?» — испуганно спросил стриптизер. «Да», — не оборачиваясь, ответил сыщик. Когда они вышли из палаты, Гуров повернулся к капитану. «Смотрите, капитан, не упустите его и на этот раз». «Слушаюсь, товарищ полковник», — вытянулся по струнке Родионов. С момента приезда в больницу прошло не так мало времени, и их шофер Кирилл даже успел подремать. Но стоило только сыщикам открыть двери «Волги», как младший лейтенант уже смотрел на них ясными глазами. «Куда теперь?» — спросил он, когда сыщики расселись по местам. Гуров посмотрел на часы. «Так», — протянул он, что-то прикидывая в голове. «К Самарскому еще рано». Он снова задумался. «Думаю, товарищи офицеры, мы наконец-то можем куда-нибудь заехать и нормально поесть. Возражения есть?» «Я с превеликим удовольствием», — потер руки Стас. «А я сегодня вообще еще не завтракал», — поддержал идею Гурова капитан. «Вот и отлично, только надо определиться, куда поехать», — Лев посмотрел на младшего лейтенанта. Кирилл задумался, вспоминая подходящее место для трапезы, но капитан его опередил. «Давай, Кирилл, на Крестовскую. Знаешь, там есть полуподвальное кафе, трактир называется. Бывал там несколько раз. Вот туда и поедем. И еда там нормальная, и цены не кусаются». Кирилл посмотрел на Гурова, ожидая его окончательного решения. «Вам лучше знать. Вы же местные. Вы наверняка знаете, куда ехать», — рассеянно сказал Лев и, отвернувшись к окну, задумался. «Получается, что и с этим стриптизером опять промахнулись», — размышлял он. «Из всех подозреваемых остается только Соколов, которого даже нет в городе. Мотив в виде ревности у него, конечно же, был, не спорю», — размышлял про себя полковник. «В любом случае, его надо будет основательно проверить, прежде чем делать какие-то выводы. Значит, кому-то придется ехать в командировку в Нижний Новгород». В это время у Гурова зазвонил телефон. Посмотрев на экран, он увидел, это был генерал Орлов. «Гуров слушает». «Чем порадуешь, Лев?» — услышал он бодрый голос генерала. «Есть какие-нибудь новости?» «Новости есть, порадовать пока нечем». «Что ж так?» — уже не так весело спросил Орлов. «Запутанный клубочек оказался». «А ты что, разучился распутывать такие вот клубочки?» «Прошли только сутки, Петр», — попытался объяснить тот, но генерал не дал ему договорить. «Не только, а уже целые сутки. Генерал Пахомов требует от меня ответа за каждый час вашей работы. Что ты предлагаешь мне ему отвечать? Что для вас это убийство оказалось слишком запутанным? Так что ли?» — сыпал вопросами Орлов. «У нас есть подозреваемый, но его сейчас нет в городе. Сегодня же отправлю Стаса в командировку. О результатах доложу завтра, когда сможем что-то выяснить», — пояснил Гуров. «Подозреваемый-то хоть настоящий или опять очередная проверка версии?» — недовольно спросил генерал. «Вот завтра и узнаем, настоящий он или как». «Ладно, работайте. Завтра жду от вас доклада. И не заставляйте меня ждать. Звоните сами, как только что-нибудь прояснится. Все ясно?» «Так точно, товарищ генерал». «Все, до связи». Простился генерал Орлов и повесил трубку. Гуров убрал телефон и, отвернувшись к окну, продолжил свои размышления, хотя прекрасно знал, что сидящие сзади Стас и Родионов хотели бы услышать от него подробности разговора с генералом. Но Гурову сейчас было не до того. Надо во что бы то ни стало выйти на след убийцы всеми правдами и неправдами. «Вот, здесь и до клиники Самарского недалеко», — громко сказал капитан, когда машина остановилась. Лев посмотрел по сторонам. Они остановились на платной стоянке. Сбоку от них стояло пятиэтажное здание с огромной рекламой кафе, где собирались пообедать сыщики. Вначале все ели молча. И только после того, как было съедено первое, Лев обратился к Стасу. «Как ты уже слышал из разговора с генералом, тебе придется ехать в Нижний Новгород». «Я уже понял». Кричко подвинул поближе тарелку с гарниром. «А мы с вами чем займемся?» — спросил Родионов, обращаясь к Гурову. «Я займусь своими делами. А вот ты, капитан, организуешь слежку за Ксенией Ворониной». Капитан удивленно посмотрел на полковника. «Мне кажется, она что-то не договаривает», — пояснил Лев. «Что-то очень важное». «Хорошо, товарищ полковник, сделаем», — громко ответил капитан, обращая на себя внимание других посетителей. «Можешь приступать прямо с сегодняшнего дня». Когда с обедом было покончено и сыщики вышли к машине, капитан не спешил садиться в салон. «Ну что, я тогда в отдел?» «Конечно, капитан. Мы с полковником Кричко сами поговорим с пластическим хирургом». Подняв воротник куртки, Родионов направился к ближайшей остановке. «Эх, хорошо перекусили. Ничего не скажу». Стас сладко потянулся. «Сейчас бы еще поспать пару часиков, а потом уже можно опять гоняться за бандитами да разными убивцами молодых женщин». «Нет уж, товарищ полковник, сначала бандиты и убивцы, а потом заслуженный спокойный сон», — не согласился с ним Гуров. «Вот так всегда», — протянул Стас, пристраивая голову к окну. «Далеко отсюда до больницы», — повернувшись к Кириллу, ответил Лев. «Минут 20». «Я думаю, ему хватит покемарить», — кивнул Гуров на Стаса. Не успели они проехать и двух кварталов, как попали в пробку. «Час пик начинается», — посмотрев на часы, констатировал младший лейтенант. «А мы особо и не торопимся», — успокоил его Гуров. Впереди стоящие машины двигались очень медленно. Часы отсчитывали минуты, которые обещали перерасти в часы ожидания. Когда до назначенного времени оставалось меньше получаса, Лев понял, что они могут опоздать. Открывая дверь, он объяснил младшему лейтенанту. «Мы со Стасом пойдем пешком, а ты, как выйдешь из этого затора, сразу подъезжай к клинике». Пройдя три квартала, сыщики оказались перед клиникой Самарского. Когда они попали в холл, к ним подошла уже знакомая медсестра. «Константин Иванович только что закончил операцию, так что, я думаю, он сможет вас принять», — уверенно сказала она. И Гуров понял, что их уже ждали. «Нам здесь подождать», — Стас указал на диван возле стенки, на котором уже сидели посетители. «Да, присядьте, пожалуйста, я сейчас позвоню доктору и скажу ему, что вы уже здесь». Так как медсестра говорила по телефону очень тихо, разобрать ее слова не представлялось возможным. Но Лев был уверен, что Самарский уже знал об их приходе и, возможно, даже подготовился к разговору. Не прошло и 5 минут, как к ним снова подошла медсестра. «Пойдемте, я провожу вас в кабинет доктора», — сказала она. Поднявшись на 2-й этаж, они очутились в таком же холле, как и внизу. Но только этот был намного уютней. Судя по единственным дверям, можно было предположить, что тут, кроме кабинета Самарского, ничего не было. Именно к этой двери и направилась медсестра. Сыщики последовали за ней. «Константин Иванович, к вам товарищи из милиции», — громко произнесла женщина, открыв дверь и просунув туда голову. «Проходите, пожалуйста». Она отошла от двери, давая возможность сыщикам пройти. «Теперь меняемся. Ты разговариваешь, а я наблюдаю за доктором», — тихо произнес Лев, когда они подходили к кабинету. Известный пластический хирург оказался высоким мужчиной средних лет. Он был одет в темные брюки и светлую рубашку, рукава которой были закатаны по локоть. «Мыл руки после операции», — подумал про себя Гуров. Уложенные волосы, идеально выбритое лицо и запах дорогого одеколона выдавали в Самарском человека аккуратного. Следя за его движениями, Гуров заметил, что врач все делает в несколько замедленном темпе. Если такой последовательный аккуратист решит стать наемным убийцей, то все его преступления могут оказаться висяками, такой как доктор Самарский, прежде чем уйти с места преступления, все не спеша протрет и вымоет. А попробуй после этого найти хоть какие-нибудь зацепки, — рассуждал Лев Иванович, наблюдая за пластическим хирургом. Методика ведения допроса у Стаса существенно отличалась от методики Гурова. Его напор и некоторая неделикатность вводили допрашиваемых в легкий шок. Они терялись, и иногда это срабатывало. «Здравствуйте, доктор запнулся на полуслове. «Гражданин Самарский, вы входите в круг подозреваемых по делу об убийстве, Вероники Пахомовой. Поэтому отвечайте четко и ясно, где вы были вчера ночью». Сказать, что доктор обалдел от такой наглости, значит не сказать ничего. Его охватил какой-то ступор. Он так и остался стоять с протянутой рукой, который собирался показать на мягкие стулья, приглашая посетителей присесть. Прошло еще несколько секунд, прежде чем доктор смог взять себя в руки. «По какому праву вы смеете обвинять меня в убийстве?» — начал возмущаться он, но Гуров заметил, что его возмущение было каким-то наигранным. «Вы были последним человеком, которого видели с убитой», — давил на него Стас. «Вы ошибаетесь. Когда я расстался с Вероникой, она ждала одного своего знакомого. Консьержка сказала, что кроме вас она никого не видела». Доктор на секунду замолчал, но тут же нашелся. «Вы же можете проверить, кто звонил последним?» «В котором часу вы покинули квартиру убитой?» «В 11:30», — не задумываясь, ответил Самарский. «Начните по порядку. Все с самого начала», — направил его рассказ в нужное русло Гуров. «В тот день мы с Вероникой договорились встретиться и пойти в ресторан, обсудить предстоящую операцию. После ресторана она пригласила меня к себе. Не успел я снять пальто, как у нее зазвонил телефон. После недолгого разговора Вероника попросила меня покинуть ее квартиру, так как к ней направлялся ее знакомый, и она не хотела, чтобы мы встретились». «Вы знаете, кто звонил Пахомовой?» — спросил Стас, закидывая ногу на ногу. «Да, это был ее бывший мужчина Андрей Соколов. Кстати, очень ревнивый тип. Они даже из-за этого расстались». Самарский посмотрел на сыщиков, ожидая от них реакции на свои слова, но те продолжали спокойно слушать рассказ доктора. «А вы по дороге случайно не встретили этого Соколова?» «Нет, я спустился вниз, сел в машину и уехал», — пояснил Самарский. «А вы видели консьержку в подъезде? Или она вас видела?» «Не обратил внимания», — недовольно ответил доктор. Лев посмотрел на Стаса, и его красноречивый взгляд сказал помощнику обо всем. То, что консьержки не было на месте в момент убийства, Гуров понял почти сразу. Но дело в том, что и у этого Самарского не было свидетелей, которые могли бы подтвердить, как он в 11:30 покинул дом Вероники. «Да что ж ты будешь делать?» – расстроился Лев. «Только вроде начали распутывать ниточку за ниточкой, тут на тебе! Опять снова здорово!» «Теперь надо точно выяснить, когда Вера Павловна покинула свой пост». «От Вероники я поехал к себе в клинику. У меня есть свидетели. На смене как раз работала Наталья Петровна. Вы ее видели, она встречала вас в холле», — продолжал тем временем Самарский. «Ну вот, приехали. Такой преданный свидетель даже под страхом смерти никогда не выдаст своего покровителя», — подумал Лев. «Хотя какие у нас есть доказательства, что это именно Самарский убил Веронику? Может быть, действительно так оно все и было, как он рассказывает? Кто знает? Надо обязательно проверить этого Соколова». «В любом случае, до выяснения всех обстоятельств, прошу вас оставаться в городе и никуда не выезжать», остановившись в дверях, попросил Гуров. «Я что, арестован?» — нервно поинтересовался Самарский. «Нет, пока это только просьба», — пояснил Гуров. Доктор вскочил со своего места и, подойдя к окну, резко отдернул половинку шторы. Было заметно, что его что-то тревожит.